Спокойной ночи, Штирлиц. Пора спать. Завтра мне предстоит не философия, но практика. ОУН. Экскурс номер один. ОУН. Исследуя то, с чем ему предстояло столкнуться лицом к лицу, Штирлиц исходил из материалов, которые он собрал за эти июньские дни. Политика, считал он, начинается с карты. Если рассматривать Австро-Венгрию как некую историческую окостенелость, то кабинетный ученый мог бы составить хронологическую таблицу взлетов и падений, причем общая кривая, даже в моменты наибольшего подъема империи, была бы явно направлена вниз, к упадку. Конгломерат национальностей, связанных лишь честолюбивыми амбициями габсбургской монархии, не мог, естественно, развиваться, ибо развитие предполагает единство интересов значительной части общества. Если же Австро-Венгрию рассматривать словно таинственные линии на старой европейской ладони, то не надо быть гадалкой, чтобы прочитать прошлое и объяснить его. Гигантская держава включала в себя исконные земли Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Украины, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Далмации, Славонии. Монархи Австро-Венгрии тщательно следили за тем, как составлялись географические карты. Цензоры двора обращали особо пристальное внимание на то, чтобы коронные земли империи, то есть, собственно, Австрия, Каринтия, Крайна, Чехия и Моравия, Далмация и Галиция, были закрашены типографами в одинаково розовый, теплый, будуарный цвет. Всякого рода оттенки в данном конкретном случае карались немедленно и жестоко. Типографы, понимая, что им нечего больше делать на свете, кроме как печатать, отдавали себе отчет, какой будет их судьба, ошибись они хоть в самой малости, прогонят взашей и никуда больше не пустят. Книгопечатание — заметная профессия. И дело имеет не с чем-нибудь, а со словом. Придворные типографы в глубине души кляли свою молодость, когда можно было сделать иной выбор, став лекарем, архитектором, парикмахером на худой конец. Так нет же. Потянуло поближе к искусству, будь оно трижды неладно. Прогонит лекаря, так он в другом городе объявится и снова лекарь. Не понравится монарху дворец, созданный зодчим, откажут от работы. Так ведь можно и не для коронованных особ строить, а для купца или промышленника все одно уплатят. А типографу несчастному куда? Он ведь печатал-то. Он, а никто другой. С него и ответ — по единственной и неумолимой строгости закона. Ошибка исключена. Речь идет не о чем-либо, а о престиже империи. Поэтому директор монаршей типографии, печатавший прибыльные карты империи, лично по нескольку раз проверял состав красок и старался заручиться визой чиновника, близкого к дворцовым кругам. Коронные земли должны быть всегда одинакового цвета, чтобы ни у кого, спаси Господи, не могло возникнуть и мысли о чем-нибудь этаком. Воистину, политика начинается с карты. Громадность территорий, втиснутая в типографский лист, манит к себе полководцев, рождает тиранов, подвижников, провокаторов, монархов, трибунов. Любой человек, маломальски знакомый с военным делом, мог понять, отчего австро-венгерская монархия была так внимательна к географическим картам. Лоскутная империя, вобравшая в себя земли завоеванные, чужеродные, чтилась, тем не менее, сохранить амбиции былого величия, уповая на доктрину агрессии на восток. Именно австрийская монархия, испытывавшая брезгливое чувство по отношению к чужеродному славянскому племени украинцев, общественные цели которого никак не могли совпадать с целями развивающейся австрийской буржуазии, уже 200 лет назад открыла в Вене духовную семинарию для украинцев. А затем, в конце 18 века, вскоре после присоединения Галиции во Львове, эта же монархия решила создать при университете кафедры, где преподавание велось на народном языке.